жила в чужом Перу, где все мертвы друг другу, и пошлости нетрезвая жара свистит в мозгу по замкнутому кругу. Чудовищем ручным в чужих домах нести две влажных черноты в глазницах и пребывать несведеньем в умах о вожделенной притче во языцах. Довольствоваться роскошью беды, злорадным, нерадивым нетерпением следить за увяданием звезды, втемяшены в мой разум при рождении. Втемяшены в мой разум при рождении. Иссякшую педаль без тех, без лучших мыкалась по свету, а без тебя невелика ли печаль? Уж не копить ли драгоценность эту? Дразнить плащом горячий гнев машин и снова выжить, как это несложно, под доблестной защитою мужчин, что и в невесты брать неосторожно. Какая тайна влюблена в меня, чьей выгоде мое спасение сладко, коль мне дано по окончании дня стать оборотнем, алчущим порядка. Какая тайна влюблена в меня? Я вчера жил.